сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Каждый раз, как легко ты входишь в роли мужчин и женщин одинаково. Молодец, уважаю. Когда-нибудь тебе придется собирать самого себя. А твоему лечащему врачу, профессору Савицкому, хочу сказать, судя по последним твоим программам, лечение его, не имеет никакого эффекта. И слава богу, спасибо ему за это. А у меня, когда я слушаю вас, просто такие мурашки всегда, такие приятные чувства, слезы. Фрэнки, обязательно продолжай в том же духе. Талант говорит тебя, наверное, от Бога, а харизма, наверное, от СССР. Спасибо большое, давно такого не было. Ну что ж, добро пожаловать, друзья, на жизни новый эподром. Маэстро, ветер, бурю, дождь, метель и гром. И здесь обмана правит бал, безжалостный закон и правда только снится. Итак, дамы и господа, я снова приветствую вас на территории Фрэнки Шоу и надеюсь, вы соскучились. Что касается меня, то я просто извелся от обилия персонажей, которые всплывали в моей голове, как пузыри в кипящей воде. Спасибо вам огромное за то количество поздравлений, как на автоответчике, так и в моем почтовом ящике, за приятные слова и комплименты. Маэстро, будьте добры, стартовую в новом уже 2007 году увертюру. Прошу вас. И бой курантов как нельзя кстати, верно? И у каждого из нас с этим боем связано так много надежд, так много всевозможных пожеланий. Просто замечательно. И офис дождя словно вернулся на 20 дней назад. Итак, дорогие мои, прежде всего я спешу вас крайне заинтриговать и обрадовать, так как на ближайшие месяцы, начиная прямо с сегодняшней истории, не без помощи моих грандиозных друзей-сценаристов, я заготовил просто уникальную коллекцию жизней, которые уже барабанят по внутренней стороне моего черепа, так что кровь готова выстрелить из кончиков пальцев, как сказала одна из моих слушательниц. И среди них в течение только первого полугодия будут, конечно же, и Клеопатра, и Наполеон, и Билли Холидей, и Виктор Цой, и долгожданный Чайковский, маэстро Булгаков, великий японец Юкио Мисима, Рейард Киплинг со своей безумной книгой джунглей, Джонатан Свифт постучится в нашу дверь, Калигула Казанова. Просто голова идет кругом от такого изобилия. И, как всегда, мы будем наблюдать не столько за этими жизнями, ведь, как известно, одной больше, одной меньше, сколько за тем, как меняются наши головы в контексте этих перевоплощений, ну, вы понимаете? Одним словом, в новом году мы еще глубже, еще безжалостнее внедримся в нашу игру и попробуем еще более обострить конфликт и схлестнуть наши сердца и свести с ума наши эрогенные зоны! Ха-ха! и упиться взаимообостряющими приступами творческой эйфории. И хотя кое-кто и говорит, что Фрэнки Шоу — это лекарство, которое нужно принимать по чайной ложечке, я, тем не менее, уже с сегодняшней программы планирую вколоть вам смертельную дозу, так что будьте готовы. И лучший способ обезопасить себя — это, конечно же, вычеркнуть из своих календарей и ежедневников это ужасное время и вообще забыть про то, что что-то подобное существует в мире. Потому что с этого момента я больше не планирую играть с кем бы то ни было в поддавки и подстраиваться под мощности чьих-либо процессоров. Что касается правил, то они неизменны, как вы понимаете. Два победителя, самый первый, правильно назвавший имя моей сегодняшней роли, и самый остроумный, чей комментарий, пересмешанка, колоброженка, выверт или парадокс, тронут мой интеллект. В этом случае можно позвонить даже в конце шоу и все же стать обладателем моего фирменного приза золотого альбома «The Best from Frankie». Все достаточно для начала, для торжественного открытия. Итак, Фрэнки Шоу 2007 открыто! Шоу-тайм! Ladies and gentlemen, только на серебряном дожде! Начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома! Фрэнки, привет, это Аня. Я угадал, страшно этому радость. Сегодня ты именно Майкл Джексон. Элис Купер. Марлен Мэнсон. Марлен Мэнсон. Чучунина. Дава Гарта. Шабе. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Итак, дорогие мои, сегодня я заведу вас очень далеко. И в стиле своего уже привычного вам коварства там и брошу, и сам исчезну, так и не бывал. Так что будьте осторожны. И 10 раз подумайте, прежде чем с макушкой залезть в мою сегодняшнюю жизнь. Итак, приступим. Черт! Мама, маэстро! Почему меня сегодня отовсюду бьет током? Притронулся к ручке двери, ударила, к пульту ударила, теперь вот к микрофону опять ударила. Это что, ваша шутка такая? Или опять эксперименты нашего кудесника Александра Дубровина? Черт! Или это я сегодня чересчур наэлектризован? Хотя эти разряды нам сегодня только на руку. Итак, дорогие мои, вот оно. 3 января 1892 года. Местечко, которое некогда было частью ЮАР. Если вы не сильны в географии, то это Африка, ни дальше, ни ближе. И одного взгляда достаточно, чтобы понять весь ужас и красоту этой местности. Верно? Все пульсирует, клокочет, трещит и стрекочет, и с неимоверной силой бьет в грозные, дрожащие от избытка жизненной силы барабаны. Одно из самых сильных воспоминаний детства — ужасная боль от укуса тарантула, на которого я наступаю в 1.5 года. Но проворная нянька-негритянка очень ловко отсасывает яд, сплевывает, и я очень быстро поправляюсь. А вот злобный укус оголенных проводов, который я запомню уже на всю оставшуюся жизнь, и с этого момента мои волосы уже нельзя будет причесать, и они вечно выстреливают рыжими протуберанцами в разные стороны, как вы видите. Вскоре также выяснится, что у меня проблемы с африканским климатом, и отец уже собирает наши пожитки, как вы видите, и отправляет в Англию. И, к слову сказать, больше мы его уже никогда не увидим. В 96-м он внезапно умрет от африканской лихорадки. Итак, дорогие мои, вот они, окраины недорогого сельского домика в пригороде Бирмингема. Я ежедневно взбираюсь на холм, за которым старая мельница перемалывает лопастями огромного колеса воду, перегороженные речушки. Мама говорит, что это очень опасное место, что там живет могущественный волшебник. Вон он. Вон. Только не высовывайтесь. Чернобородый с большими глазами, настоящий кельт, ну, вы видите, машет каким-то большим железным когтем по траве, и та послушно падает к его ногам, ну, вы видите. С другой стороны холма поместье фермера, разводящего трюфели и шампиньоны. Вон оно, вон, за кустом. Потом речная долина, вся в зарослях черники, за ней небольшая деревушка, жители которой говорят на безумно смешном диалекте. Моя мама хорошо знает латынь, греческий и французский. В ее доме царят строжайшая дисциплина и безукоризненный порядок. И к 4 годам я уже читаю и даже немного пишу. К 4 годам. Обратите внимание. На моей полке множество детских книг. Я в восторге от «Алисы в стране чудес», от легенд о короле Артуре, но особенно люблю красную книгу волшебных сказок Эндрю Ланга. Но это детский пересказ с древних европейских легенд, возможно, вы знаете. В 1900-м мама отправляет меня в неведомую доселе страну истории, языка и литературы. Я поступаю в школу, как вы видите. И вот она, моя улыбка от уха до уха. Я увлекаюсь учебой настолько, что мама даже немного беспокоится о том, что я читаю слишком уж много. И вот мне уже 12, и мама уже знакомит меня и других своих детей с отцом Фрэнсисом Морганом. Тихим и очень уверенным голосом она говорит, что отныне заботиться о нас будет он, что это ее воля, что ее земной путь окончен, и ее ждут дальние страны. И все вы, конечно же, прекрасно понимаете, о каких странах идет речь. Итак, дорогие мои, сегодня я один из самых больших упрямцев на Земле. Если играю в регби, то становлюсь лучшим игроком школьной команды, которого боятся даже верзилы противники, настолько отчаянным и жестоким выхожу я на поле боя. Если я задаюсь каким-либо вопросом, то мне совершенно не важно, как долго придется искать ответ. Особое уважение среди моих друзей и учителей вызывает то, что упрямство мое не громкое, не истеричное. И можно назвать его даже тихим. Я готов терпеть и отступать, но никогда не отступаться. И вот в 16 я уже вижу одну очаровательную девочку. И мой мозг пронзает тот самый электрический разряд. Ну, вы помните, знакомый мне с раннего детства. И, как вы понимаете, у нее просто не остается шансов. Ведь она в поле зрения самого упертого и плюс ко всему влюбленного барана на свете. Но мой опекун, отец Фрэнсис, под угрозой отказаться финансировать мое дальнейшее обучение, требует, чтобы я прекратил ухаживание как минимум на 3 года, и я опять же в силу своего характера подчиняюсь. В Оксфорде у группы патриотически настроенных юнцов-филологов, среди которых и я, возникает необычная и крайне смелая идея создать глобальный мифологический эпос, вроде того, что в избытке есть у кельтов и у скандинавов. Я наслаждаюсь командной агонией, и мы даже делаем первые наброски. Маэстро, сбиваем температуру и движемся дальше, и, как всегда, в неизвестном, как кажется, направлении. Куда ты, тропинка, меня привела? Без милой принцессы мне жизнь не мила. Ах, если бы славный король открыл бы мне к сердцу принцессы пароль. Ведь я не боюсь никого, ничего. Уж я бы тогда завершил. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Привет, Фрэнки. Да. С наступившим Новым годом, это Лаура. Да, Лаура, узнаю. Я рада, что наконец-то вышел в эфир. Да. Прошлое воскресенье, так я переживала, что тебя нет. Были каникулы. Удачи, счастья, здоровья, любви. Будь всегда с нами. Спасибо, Лаура. Дальше. Меня зовут Настя. Да, Настя. Я сегодня в роли Джона Ронгли-Руэлла Толкина. Джон Толкин. Дальше, следующая версия. Здравствуй, дорогой Фрэнки. Да. С наступившим тебя Новым годом. Это, конечно же, Толкин. Толкин. Итак, дорогие мои, сегодня я вас явно разочарую, потому что, несмотря на такое мощное романтическое начало, в этой моей жизни не будет ни хемингуэевских страстей, ни солженицынских кругов ада, которые я так люблю. Но только аккуратно остриженный газон, и если есть на земле островок абсолютного блаженства, то моя жизнь и есть этот самый островок. Маэстро, это реплика для вас, как вы понимаете, прошу вас. Замечательно, просто шедеврально. И какие картины заполняют сейчас экраны вашего воображения, дорогие мои, это ваше личное дело. И понятно, что у всех у нас они разные, и слава Богу. Итак, дорогие мои, вот в 1916-м мой полк, где я уже служу связистом, как вы видите, перебрасывают во Францию, ведь Европа живет в сумбуре Первой мировой, но через неделю я уже подхватываю окопную лихорадку. Это одна из разновидностей гипертермии, косившей солдат тысячами в этой войне. Я отправлен в госпиталь, где встречаю забавных инопланетян с планеты Россия. Я слышу их речь и страстно загораюсь желанием изучить этот странный и такой мелодичный язык. Здесь же, в госпитале, я получаю письмо от одного из своих оксфордских друзей, в компании которых мы мечтали некогда создать глобальный мифологический эпос. Ну, вы помните? Читаю, и буквы невольно увеличиваются под моим взглядом и расползаются по бумаге, как вы видите, и стекают на пол и разбегаются по палате. «Я уже знаю о смерти двух наших», — пишет мне Стефан. «Бьерн пропал без вести, возможно, ты слышал, но надежд, что он жив, немного. Скоро наступление, в котором я, скорее всего, тоже погибну. Так что надежда только на тебя, прощай. И помни, что ты обязан сделать все, о чем мечтали мы все. И здесь, чтобы окончательно утопить всех нас в сопливом пафосе, следовало бы, конечно, сделать паузу, но время неумолимо несется вперед, как вы видите. И после подписания мирного договора мне уже предлагают пост профессора англосаксонских языков в Оксфорде. Я же первым делом еду по известному адресу, но та, которую я ищу, по нему уже не проживает. Тем более, что прошло уже гораздо больше времени, чем обещанные 3 года, и Эдит, как мне сообщают, уже помолвлена с другим, и через месяц свадьба, и вот в доме моей возлюбленной уже раздается яростно нетерпеливый звонок, как вы, возможно, слышите. И вот он, я. Упертый баран с букетом цветов за спиной и маленькой коробочкой, в которой, конечно же, колечко с бриллиантом. Что я скажу и что сделаю в этот вечер, никто никогда не узнает, но на следующий же день Эдит разорвет помолвку и через 2 месяца станет моей женой. И вот он, этот кирпичный и самый простой из возможных дом на фоне соседних, ничем особенным не выделяющийся, и, глядя на меня, можно подумать, что великая роскошь заниматься тем, чему я посвящу в дальнейшем всю свою жизнь, могут позволить себе очень немногие и крайне упертые идиоты. И все вы, конечно же, уже сгораете от нетерпения, что же есть на свете такого, изучению чего могут посвятить свою жизнь только профессионально сдвинутые ученые или совсем уж безнадежные шизофреники, съехавшие на изучении того, чего никогда не существовало и не существует, и вряд ли когда-нибудь будет существовать. И все это равносильно вашей русской присказке «пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что», и я готов выслушать ваши драгоценные версии относительно своего сегодняшнего диагноза, дорогие мои. Маэстро, очередной раз сбиваем тему, и, пожалуйста, что-нибудь, ну, совершенно неожиданное, чтобы мозги наших зрителей скрутились в косячок, который я и раскурю в течение следующего выхода. Шоу-тай! Слышите голос? Вам нужно оставить свое имя, Мне 12 лет, да. И сегодня в роли Киплинга. Киплинг, спасибо за версию. Дальше. Маша. Мне кажется, сегодня это Толкин, это 100%. Толкин, 100%. Дальше. Дорогой Фрэнки, это Кирилл. Да, Кирилл. Опять же, с Новым годом тебя. Очень привет, дружище, рад тебя слышать. Не только сумасшедший, но, как видимо, еще и толки ёкнутый. Толки... Спасибо, друзья. Итак, дорогие мои, если вы не перевели свои приемники на другую волну до настоящего момента, то сейчас вы будете воистину вознаграждены, так что приготовьтесь и возрадуйтесь. Итак, дорогие мои, что бы вы подумали, сказали, или как бы вы отреагировали, и мне крайне интересно посмотреть сейчас на вашу реакцию, если бы однажды утром вас разбудил некий человек в сером плаще, ну, бомж, одним словом, и сказал бы, что именно вам назначено расстаться со всем нажитым и пуститься в путешествие далеко не комфортное, и более того, из которого вряд ли можно будет вернуться живым. Во всяком случае, никто никаких гарантий дать не может. Дьявол! Маэстро, меня опять стукнуло током. Вы видели, нет? Даже разряд между микрофоном и носом. Нет, я отказываюсь работать, в конце концов. Я что, подопытный кролик, что ли? И кто здесь слишком наэлектризован? Я, пульт, или, может быть, наши сегодняшние зрители создают такое наэлектризованное поле? Итак, дорогие мои, уверен, что, поразмыслив и узнав, что принцип «все включено» в данном путешествии работать не будет, вы бы отказались, верно? И так никогда и не узнали бы этот сказочный и совсем не детский, как говорится, мир изнутри. И не проникли бы под покровы философских аллегорий об ужасной не на жизнь, а на смерть битве добра и зла, не упились бы поэтической утопией и бездонным мифотворчеством глубочайших размышлений о природе власти и славы, об ответственности каждого самого маленького живого существа за будущее как свое, так и всего живого. Итак, дорогие мои, сегодня, как вы уже поняли, я и есть тот самый загадочный человек в сером плаще, который стоит сейчас на пороге вашего дома, предлагая это крайне интригующее приключение. И лучший способ незаметно выйти из игры, это, конечно же, перевести приемники на другую волну, и чем раньше, тем лучше, очередной раз избавив себя от принятия решения. Ведь сегодня нам предстоит перешагнуть грань, за которой кончается литература и искусство, кончается кино, компьютерная игра или какое-либо шоу, и начинается нечто большее. Именно поэтому я и медлю, как вы понимаете, давая каждому из вас шанс сделать самостоятельный и крайне ответственный выбор. Сегодня я обычный преподаватель филологии, который настолько живет древними и фактически уже несуществующими языками, что даже сочинил собственный, совершенно неведомый никому язык, безумец, который сам иронизирует над этим своим увлечением, называя то, чем занимается, стопроцентным диагнозом. И тем не менее продолжает работать, сам не зная почему и для чего. И в этом языке, как вы видите, уже есть не только слова, но и алфавит, и грамматика, и фонетика. И все, что необходимо, его стройности и богатству может позавидовать даже самый, что ни на есть, реальный язык. Но у него нет только одного народа, который бы на нем говорил. И это так досадно, так несправедливо, верно? И что нужно сделать, как вы думаете, чтобы из мертвого этот язык превратился в живой и сам себя заговорил? Итак, дорогие мои, начинается все довольно тривиально. Однажды я решаю рассказать своим детям на ночь «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Я уже начинаю со слов. В земле была вырыта норка. И там жил маленький жизнерадостный человечек ростом чуть больше кролика. И вот однажды в дверь его норки постучали. И после этих слов я замер, как вы видите. И когда дети одернут меня, из меня уже потечет эта озорная и невероятно харизматичная история, которая совсем, то есть абсолютно ничего общего уже не имеет с кэроловской сказкой. И все последующие 30 лет я буду просто записывать эту историю. Историю некоего народа, который будет сам разбираться со своим языком и мифами, сам будет жить свою невероятную сагу, эпопею или, еще лучше, эпос. Сам будет себя сочинять и рассказывать, обретая по мере повествования настолько реальные и объемные черты, что разубедить поверивших в реальность этого народа не будет сил уже ни у кого, хотя у всех у вас, как я понимаю, свои версии на этот счет. 946-21-80. Фрэнки, ты просто велик и потрясающий. Ты знаешь, если это болезнь, если это патология, то я не желаю тебе выздоравливать. В принципе, мы еще сами осознаем, что это, но сердце дрожит действительно. Ты как сказка. Чем дальше, тем страшнее. Сегодня ты достиг нирваны. Ты умеешь делать людей счастливыми. Счастливыми. Фрэнки, если я скажу что-то наградить высшей степени превосходства, я называю это фрэнкоподобным. Дорогой Фрэнки, уже полтора года, как в моей христианской жизни появился шаббат. Только шаббат этот воскресенье начинается в 2 часа дня. Фрэнк, очень интересно каждый раз угадывать в какой-то роли, но еще интереснее попробовать угадать, кто ты на самом деле. Страшно и смешно. Иди ты к черту, не буду я тебе больше звонить. Это мешает мне тебя слушать. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, кто прожил в мире людей 81 год, но большую часть зафиксированного срока я, как бы странно это ни прозвучало, отсутствовал среди вас и по довольно уважительной причине, скажем прямо. О, прекрасно, маэстро. Просто замечательно. И наши зрители уже видят, как я понимаю, этот потрясающий ландшафт, эту бесконечно распаковывающуюся вселенную, дойти до края которой просто невозможно. О, Бог мой. Итак, дорогие мои, добро пожаловать на территорию самого масштабного эпоса из существующих. Список действующих лиц, чудовищ и прочих существ, которого насчитывает почти 600 имен, а хронология описываемых событий простирается чуть ли не на 6 тысячелетий. Поговаривают также, что такой масштаб не под силу человеческому интеллекту, и что это сказание пришло ко мне от некоего реально существующего эльфийского народа, и что я записал эти истории с их реальных слов. Слава богу, я прекрасно говорю на их языке. Итак, дорогие мои, возможно, вы заметили, что я все с большей настойчивостью оттягиваю непосредственное начало путешествия, и, возможно, кое-кому уже понятно почему, ведь сюжет до банальности прост. Некое маленькое и абсолютно негероическое существо, получеловек, полукролик, и, возможно, кто-то из вас узнает в нем себя, приняв на себя непосильный груз спасения мироздания, идет в самое сердце тьмы, чтобы уничтожить некий роковой символ зла, бросив его в какие-то там огненные расщелины, где оно должно расплавиться и исчезнуть навсегда. И идея, как вы понимаете, довольно забитая и не раз использованная. Вечный конфликт сил света с силами зла, фактически аналог библейского мифа об Антихристе, и даже цитаты один в один: «От величия пал он через высокомерие до презрения ко всему, кроме себя, и стал духом пустым и безбрежным». Или вот прямая аналогия с апокалипсисом: «И восстал он, как тень, и призрак его злобы сошел за ним следом по разрушительному пути в ничто. Одним словом, на 100% библейский текст, приправленный, правда, зороастрийскими, древнегерманскими, скандинавскими, бог еще знает, какими легендами, главная сила которого безжалостная и упоительно трогательная правда о современном мире и людях, его населяющих. И вот страница за страницей вы уже видите всех моих благородных воителей со звучными именами и километровыми и генеалогиями, так стремящихся к абсолютной власти и разрывающихся от нее на части, как водится, тоже абсолютно. До потери, если не человеческого облика, то, по крайней мере, способности к самоиронии. И вот, как вы видите, они уже гораздо дальше от людей, чем противостоящие им монстры и вурдалаки, то есть само воплощение зла, и моя философия власти, не сформулированная прямо, а как бы разлитая поверх бесконечных приключений, развернутых на территории многовекового исследования и обрисованного во всех доступных человеческому воображению подробностях, экологии, языками, диалектами, фольклором, социологией, исторической динамикой и даже теологией, уже оплетает ваше воображение удивительным по масштабу обобщением. Если вы до сих пор еще не были в этой стране, то немедленно, прямо сейчас, закажите билет на самолет и отправляйтесь, если не автостопом, то хотя бы по туристической путевке с посещением основных достопримечательностей, и вам, несомненно, повезет, и вы встретите там одного из торговцев сувенирами и приобретете у него и легендарный меч, и шлем, и карту, и даже само кольцо, да-да, то самое, которое хранить при себе невыносимо трудно, ежесекундно отбивая в себе человека. И, возможно, в вашем воображении и всплывет сейчас старая восточная сказка, в которой повествуется о том, как, побеждая жестокого дракона, хранителя несметных сокровищ, благородный рыцарь сам занимает его место, невольно трансмутируясь в хранителя этих богатств. И потом, спустя много лет, на битву с ним приходит уже другой благородный воин. И так без конца на протяжении всех тысячелетий. И, казалось бы, каждый день мы убеждаемся в невозможности одолеть зло силой, но как избавиться от магической силы кольца, у которого, как известно, нет конца, но только вечное вращение, вечный соблазн? Или у вас есть версии на этот счет? Маэстро! Поджигай! Не верить и лети. Там будет дверь, за той дверью правят бал. Часов Мальвин и Буратин. Я буду весь в оранжевом и маске Сирано, с двумя бокалами сетра. И ты найдешь недостающее звено скажешь, мальчик мой, но пасаран, слагая наши данные в огромной пустоте, мы увидим на свидание на нужной частоте. Я верю, все слагаемые сходятся в одном, взлетающие в небо, падает на дно. И в этом весь спектакль всех религий и побед, что все цвета в одном луче дают в итоге свет, где ложи переполнены значительнейших дам. И я Адам, и ты, конечно, Ева. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой концерт. Фрэнки, да, привет. Таня, я хотела тебе сказать огромное спасибо за сегодняшнюю передачу, потому что сегодня пейзаж за окном похож на рождественскую открытку, а твой рассказ на настоящую сказку. Наверное, спасибо. Это правда толки. Спасибо, Аня. Дальше. Фрэнки, привет. Да. Вернулся. Звонят одни друзья. Знаешь, у меня завтра философия, и надеюсь, у меня особо не на что. Я надеюсь на твою программу, потому что она свернет мне мозги таким образом, что я, наверное, все-таки сдам. А, да, еще. Я просто обожаю книгу «Властелин колец». Пока. «Властелин колец». Сегодня дальше. В роли самого известного из всех русских идиотов Григория Распутина. Оригинальная версия. Это, по-моему, голос Василия. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои. Миф, судя по всему, единственный способ отзеркалить миру правду о нем. И это действительно очень странно видеть, когда взрослый, солидный и абсолютно здравомыслящий человек, инженер или ученый, тем паче со степенями, биолог или палеонтолог, известный громоздкими научными трудами по прочтении моей, мягко скажем, сказки, вдруг сам начинает писать к ней продолжение, ввергая научное окружение в состояние легкого шока. О, прекрасно, маэстро. Спасибо огромное. И, возможно, в головах кое-кого из вас и мелькнула сейчас мысль, о чем черт не шутит. Может, я действительно не придумал весь этот мир, а увидел его. И мало ли миров существует во Вселенной, и кто знает, сколько людей из живущих на Земле способны их прозревать и, более того, путешествовать по ним и даже поселяться там, беседуя с местными жителями на их родных языках и возделывая тамошнюю почву и снимая щедрый урожай. И действительно, кто знает. Итак, дорогие мои, к 1947 году моя сказочная эпопея уже завершена, как вы видите, и к середине 50-х трилогия уже издается в Соединенных Штатах, и уже на следующий день я просыпаюсь фактически миллиардером и расписываюсь на чеках, облагающихся многомиллионными налогами, ни цента на Конкорд. И с этого момента, как вы видите, начинается настоящий туристический бум, и все рекорды по продажам в мгновение ока лопаются, и как грибы после дождя на литературный рынок высыпают тысячи и тысячи последователей и подражателей. Led Zeppelin создает свою лестницу в небо на основе этой моей книги. И возникают многомиллионные клубы и целое явление, глубинной сущностью которой становится уникальная в своем роде игра, которая таит в себе не только уникальную историю, но и географию, климат и животных, а населявшие ее народы свои песни и легенды, и самое главное, языки, в строгом соответствии с которыми возникают имена, названия городов и населенных пунктов. И в каждой строчке этой эпопеи, как в голограмме, закодирована целая легенда, и за каждым событием прячется целая эпоха. И на сегодняшний день нет числа и края путешественникам, которые навсегда затерялись в этих бездонных просторах, и на возвращение которых уже никто не рассчитывает. Итак, дорогие мои, самые проницательные из вас, конечно же, уже успели заметить, что ни в какое путешествие мы с вами, конечно же, так и не отправились. Если сейчас вы посмотрите по сторонам, то увидите картину, которая была и раньше, верно? В этом случае все действительно так, ничего не изменилось. Но если прямо сейчас, совершенно неожиданно для себя, вы вдруг видите, как тот или иной предмет, вот этот букет цветов, чашка чая на столе, бутылка пива или даже иконка Богородицы, если вы сейчас в машине, слегка колыхнулась или даже сдвинулась в сторону, обнаруживая за собой нечто вроде входа в совершенно иное измерение, то путешествие, скорее всего, началось. Как бы кто-то ни старался его оттянуть, отложить или завуалировать, оно будет крайне жестким, уж поверьте. И более того, ни я, ни кто-либо другой не в силах дать вам гарантию возвращения. Ведь убив ужасного дракона, вы должны будете занять его место. И такова, как вы понимаете, логика кольца. Если волосы на ваших руках сейчас незаметно поднялись, то мой вам совет — не искушайте судьбу. Закройте все входы и выходы и лучше оставайтесь в своих уютных норках. Ведь вашу жертву все равно никто не оценит. Или у вас на этот счет другие версии? Герберт Майер, кинорежиссер, Гейдельберг, Германия, Ich glaube, er ist der Hauptidol der modernen Religion des Shows. Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь – глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо – проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме. С гордостью представляет Фрэнки Шоу. Здравствуй, Фрэнки, да. Меня зовут Илья. Да, Илья. Я считаю, что это Толкин. Толкин, дальше. Алло. Да. Алло. 926-204. Да-да-да, телефон нужно говорить в конце. Алло, Фрэнки, это Артём. Я думаю, что сегодня вы Толкин. Толкин. До свидания. Итак, дорогие мои, есть легенда, что с самого детства мне 60 с лишним лет снился один и тот же сон, повторяющийся, как казалось, без малейших видимых причин. А, прекрасно, маэстро. И вы опять абсолютно правы, и мне снился огромный океан. Совершенно безмятежный и тихий. А посреди него изумрудно-зеленый остров. Да-да, именно такой. Просто замечательно. И вот та самая гигантская волна, которая неожиданно вырастает посреди безмятежной глади, чтобы в следующую секунду обрушиться на этот цветущий кусочек суши и поглотить его навсегда. И в этот момент я неизменно просыпался на протяжении всей своей жизни, взволнованный и озадаченный этим странным финалом. Однажды, рассказывая про этот сон своим друзьям, я заметил, что, скорее всего, этот остров просит меня о помощи. Но чем я могу ему помочь? После 55-го года, когда книга уже разойдется по миру невероятными тиражами, я больше ни разу не упомяну об этом сне. И как вы думаете, почему? Итак, дорогие мои, сегодня я тот, кто всю свою жизнь недолюбливал Шекспира за коварный обман, которым он отравил мою еще юношескую душу, пообещав двинуть на Дунсинанский холм Бернамский лес. Я затаенным дыханием на протяжении всей трагедии ждал, когда же этот могучий лес пойдет в атаку на замок и разнесет его в клочья. А лес так никуда и не пошел, просто солдаты срубили по ветке и, прикрываясь ими для маскировки, пошли в атаку. И это так обидно, блин, согласитесь. И вот 45 лет спустя рукой опытного полководца я уже сам двигаю волшебный лес в атаку на замок своего основного злодея. И этому волшебнику, как вы понимаете, просто не повезло. Он подвернулся под горячую руку, ведь удар-то направлен вовсе не по нему, а по голове совершенно другого титана, этого великого обманщика Шекспира. Итак, дорогие мои, вот он, я. Тот, кто не имеет ничего общего с самой популярной книгой 20 века, и посудите сами, самый обычный оксфордский профессор в твиде и с трубкой в зубах, бесспорный зануда. Человек без лица и совершенно без биографии. Тот, кто, будучи уже баснословно богатым, так и не избавится от привычки каждодневно записывать мельчайшие расходы. Кто дарит детям и внукам дома и автомобили, платит за их дорогое обучение, но себе так никогда и не купит ни телевизора, ни холодильника, ни даже электрического утюга. Уж слишком сильна будет память о первом знакомстве с электричеством. Тот, у кого очень простое чувство юмора, и даже мои доброжелатели находят его утомительным. Я, как вы видите, поздно ложусь и поздно встаю. Меня никуда не тянет, и я фактически не путешествую. Моего воображения с трудом хватает, чтобы вообще оценить то, что я на самом деле сделал. Время в моем доме, как кажется, совершенно остановлено и начинает медленно двигаться только в выходные, когда приезжают мои маленькие террористы-внуки, пробуждающие искренний восторг в старческой душе и в прямом смысле слова продлевающие мне жизнь. Итак, дорогие мои, сегодня я тот, кому слава и богатство придут только в 63 года, когда человека уже поздно испытывать медными трубами, как вы понимаете. И вот я уже получаю орден Британской империи, родной Оксфорд присваивает мне степень почетного доктора литературы, я тихо гуляю по улочкам своего городка, приветливо здороваюсь с продавцами окрестных лавочек, таксистами и полисменами, дружу с прислугой и разносчиками газет. В погожие дни подолгу сижу в палисаднике, дымя ароматной трубкой, невысокий, улыбающийся, в непременно ярком жилете, удивительный и просто фантастически похожий на своего легендарного Бильбо Бэггинса. На пороге своей уютной норки и за каждым предметом, цветком или травинкой вокруг меня, как все вы непременно видите, пространство чуть сдвинуто, обнаруживая тот самый вход или, может быть, выход. Это как кому из вас будет угодно, и как утверждают мои самые преданные поклонники, я до сих пор сижу там, изредка теряясь в клубах ароматного дыма. И этого, конечно же, не может быть, воскликнет сейчас кто-то из здравомыслящих реалити-шоуменов. Ведь я умер уже более 34 лет назад, но подумайте сами, когда все двери открыты, куда идти? Или у вас есть версии на этот счет? Итак, дамы и господа, первое в 2007 году Фрэнки-шоу подошло к концу. Внимание, звонков уместилось 131! И никогда мой автоответчик не забивало такое количество звонков. И из них 69 правильных. И вот голоса двух победителей, самого первого и самого оригинального. Внимательно слушаем. Автоответчик повторять не будем. Меня зовут Настя, я думаю, ты сегодня сделали Джон Рональд Роэлла Толкина. Джон Рональд Толкин! Вау! Следующий звонок! Таня! Таня! Я хочу сказать огромное спасибо за сегодняшнюю передачу, потому что сегодня пейзаж за окном похож на рождественскую открытку, а твой рассказ на настоящую сказку. Наверное, ты правда Толкин. Пока. Очень мне понравился этот звонок. Джон Рональд Роэлл Толкин, грандиозный автор «Властелина колец», «Хоббита» или «Путешествие туда и обратно» и многих других прекрасных сказок и повестей. Кстати, все, кого заинтересовало, где можно найти информацию о языках моих героев, то можно приобрести книгу «Введение в эльфийский» под редакцией Джима Аллана, а также скачать с интернета ускоренный курс Квейни и Хельги «Хаускангер». Итак, дорогая Настя и самый оригинально мыслящий Татьяна, и поэтически мыслящий, я бы так сказал, в качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня, конечно же, серебряного дождя «Greats Hits from Frankie». Поздравляю, легендарный диск с лучшими программами. Адрес: Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо». Приходите в ближайшую пятницу 17 до 20 по электронному адресу frankysobakasilver.ru. Я по-прежнему жду от вас ваши письма, сценарии и предложения. Теперь же, маэстро, будьте добры, последние кадры экранизации моей знаменитой трилогии. И вот он, самый трагичный персонаж этой истории, расколотый в страшном противоречии. Последний обладатель страшного кольца уже летит в огненную пасть. И через секунду и он, и кольцо сгорят в огненной лаве. Но в эти несколько секунд падения он фантастический и действительно по-настоящему счастлив, маэстро. Прошу вас, шоу. Darkness.